Глава 26. Пора уходить. «Дежавю», — произнес капрал. «Та же братская могила на пепелище, тот же человек с гранатометом и те же два сердца, которые разорвутся от взрыва ракеты». Круг замкнулся. Начало стало концом. «Значит, это ты убил моих парней?» Несмотря на критическую ситуацию, совершенно спокойным тоном констатировал ментор. «И на подходе уже новые смертники», — кивнул Скорпион в сторону приближающегося призрака челнока. «Как думаешь, сколько они еще протянут в воздухе?» На покореженном имплантами лице ментора отразилось удивление. «О чем это ты? Ни андроид, ни твое оружие не смогут сбить челнок. Лучше сдавайся и останешься жить. По крайней мере, сегодня. Это я еще могу тебе гарантировать». Скорпион усмехнулся и прицелился в них двоих, начав водить дулом трубы гранатомета то влево, то вправо, решая, кто превратится в пепел, а кто лишь разлетится на куски. В это же время андроид рядом с ним зашумел сервоприводами и припал на колени, устремив свои пушки в воздух, из-за чего стал похожим на миниатюрную зенитную установку. «Он прав», — сказал капрал. «Хватит смертей, Скорпион. Мы уже достаточно сгубили душ на этой планете. Они победили. Тебе нужно просто сдаться, и все закончится». «Я так не думаю. Ибо...» — кивнул он за спину. «Это наоборот, вы должны молить о пощаде и сдаваться на милость победителя». Девастатор проследил за ним взглядом и заметил, как турели ПВО на вышках вдруг подняли свои стволы в небо, а потом неподалеку что-то зажужжало. Через несколько мгновений капрал и ментор увидели группу дронов, которая поднималась из ангара. Автоматические летательные машины-убийцы полетели навстречу челноку, готовя ему горячий прием. «Контроль всего и вся — это моя работа. Так что вставайте на колени и молитесь перед смертью». Скорпион поднял палец. «Ведь пощады вам от меня не будет». «Я даю тебе выбор», — вдруг произнес безэмоциональный ментор. «Вырубай ПВО, дронов и пса. Сам садись на колени и поднимай руки за голову. Только при этом условии я оставлю тебе жизнь, так как ты можешь быть еще полезен командованию. После того, как они закончат с тобой, за организацию бунта в колонии и убийство претерианцев ты ответишь по закону перед военным судом. И, скорее всего, тебя расстреляют». «А мне кажется, здесь нашелся еще более безумный человек, чем я», — рассмеялся Скорпион. «Ты, видно, бредишь, командир, пытаясь диктовать мне условия. Твои люди все до одного убиты и будут кормить червей. Ты и сам ты сейчас отправишься прямиком в ад, куда тебе и твоим земным ублюдкам-друзьям дорога. То же самое случится и с предателем, который стоит рядом с тобой». Капрал сжал кулаки и выпалил. «Почему ты до сих пор не слышишь меня? Это сделала Бета! Она нас предала!» «Не трать последние секунды жизни на жалкие оправдания, малыш», — с горечью сказал Скорпион. «Прими судьбу как мужчина». «Либо», — как ни в чем не бывало, продолжил ментор. «Я ликвидирую тебя здесь и сейчас. Так что ты выбираешь?» Мужчина хмыкнул и тут же направил ствол гранатомета в сторону ментора. «Я выбираю смерть». Бах. Падая на колени, капрал успел закрыть голову руками и зажмуриться. Но вместо взрыва, который разметал бы его по плацу, случилось нечто иное. По его щекам вдруг забарабанили теплые капли. Открыв глаза, девастатор увидел, как у человека, что держал гранатомет, подкосились ноги, и он свалился на бетон, потеряв свое разрушительное оружие. Как и голову, вместо которой из шеи пульсирующей струей разливалась кровь. Андроид словно ощутил всю горечь утраты по хозяину и склонился над ним недвижимой статуей. как и все механическое войско в небе, которое просто падало градом за периметр базы. Пушки ПВО тоже опустились, и в один момент стало очень тихо, не считая усиливающегося звука тормозных двигателей спускающегося челнока. «Я дал ему выбор», — пожал плечами ментор, чье лицо теперь окрасилось в багровый цвет. «Он выбрал смерть. Теперь твоя очередь, 27-й». «Что сейчас произошло? Он что, взорвался? Как? Разве ты не почувствовал боль в затылке, когда очнулся?» Капрал сразу же начал ощупывать основание черепа и неожиданно для себя нашел там выпуклый участок кожи. Внутри него определенно было что-то инородное. «Портативная взрывчатка с дистанционным управлением», — пояснил ментор. «Ты же не думал, что я ограничусь лишь простыми кандалами для такого особо опасного заключенного? Как видишь, нет. У меня было все под контролем до тех пор, пока Скорпион не показал нам свое жало». Девастатор с сожалением смотрел на труп хирурга. Все должно было закончиться вовсе не так. Если бы не предательство Беты, они бы постарались освободить город от заразы. Помогли бы оставшимся в живых людям выбраться из западни и спастись. Но ничего изменить уже нельзя. Все кончено. Этот мир станет еще одним адским зоопарком, если только Земля не решит стереть его до основания. «Ты же читал досье Скорпиона», — вспомнил Капрал. «Ты знал о том, что он хакер и специализируется на взломе систем. Как ты мог этого не учесть? Его нужно было накачать транквилизаторами по максимуму». «Нет, я не знал», — вздохнул ментор. «Командование охарактеризовало его всего лишь как бывшего владельца клиники пластической хирургии, возможно, спонсирующего террористическую организацию. И все. Если бы Хокси делал свою работу, выявлял повстанцев, а не якшался с врагами ради денег, то я бы избежал этих жертв. Теперь мне придется жить с этим». «Мне жаль», — искренне сказал Капрал. «Но что теперь будет со мной? Я снова заключенный?» «Как видишь, у меня имеется преимущество в виде бомбы в твоей голове. Поэтому да, ты снова в моей власти». Наконец, челнок приземлился в небольшом отдалении от полыхающих останков прошлого корабля. Спустился трап, и на улицу высыпали бойцы в экзокостюмах, обеспечившие охрану периметра. Один из них направился к ментору, отдал честь и отрапортовал о готовности начать операцию по изъятию сейфа контейнера с оружейного склада базы, а также вывозу тел погибших. Командир дал добро приступить к выполнению приказа, а сам повел Капрала на борт. «Садись, отдохни», — бросил ментор, указав десантнику на его место, после чего предложил бутылку воды. «Я не буду снова заковывать тебя в кандалы, так что можешь расположиться со всеми удобствами». «Спасибо», — поблагодарил тот, схватившись за нее, и начал жадно пить. Этот день полностью измучил его. «И советую послушать, что тебе скажут там наверху». Ментор поднял указательный палец. «Перед тем, как решишь выкинуть еще какой-нибудь фортель». «Так ты в курсе, чего они от меня хотят?» — удивился Капрал. «Не совсем. Только в полетном расписании следующим пунктом назначения указана одна совсем неперспективная планета. Возможно, тебе хотят перевести именно туда». «И как ее название?» Ментор не ответил. Его отвлекли срочным донесением. Вторая волна геноморфов приближалась к базе со стороны города, а отряд до сих пор не вытащил на улицу сейф и тела всех погибших претерианцев из горящих обломков и склада. Времени на то, чтобы реанимировать системы защиты базы, не было вовсе. Ментору нужно было срочно придумывать новый план. «У нас проблемы», — встревоженно произнес командир. «Твои любимые геноморфы». «Да ударьте вы уже по ним орбитальным огнем! В чем проблема? Вызови командование и дай им координаты для удара». «Это невозможно», — отмахнулся претерианец. «Сейчас нас снова попытаются сожрать. Не хочешь помочь мне с этим? Не знаю как, но я уверен, тебе под силу всех их раскидать. Помоги!» Капрал мотнул головой. «Я спас тебя. Этого уже достаточно». «Соглашусь. За это я перед тобой в неоплатном долгу. Но мне нужно забрать тела своих ребят. Это тоже мой долг. Ты должен понимать, ведь ты...» «Солдат?» «Нет. Я не знаю, кто я теперь, ментор. Но уж точно не солдат, так что...» «Ладно, уговорил. Я помогу, если только ты избавишь меня от бомбы в голове». «Эй, хитрец!» Сказав это, притарянец задумался, но его тут же отвлек звук рации. «Ментор, мы готовы. Все тела на борту, как и сейф. Пора улетать, и чем скорее, тем лучше». «Принял», — с облегчением ответил командир. «Приказываю всем вернуться на челнок и сваливаем отсюда нахрен». Ментор сел рядом с капралом, закинул ногу на ногу, наблюдая, как его люди загружаются на борт, и достал из вещевого отсека сигару. «Давно хотел это сделать», — сказал он, закурив, после чего пустил кольцо плотного сизого дыма. «Извини, но бомбочка останется при тебе. Мы еще мало знакомы, и я не могу тебе полностью доверять. Вдруг тебе тоже снесет башню, и ты решишь мочить всех направо и налево». «Твоя правда». Двигатели загудели. В салоне зажглась красная лампа. Все должны были сесть на свои места и пристегнуться. Только капрал успел защелкнуть замок, как вдруг челнок резко стартовал вверх. Тяжелые перегрузки навалились на экипаж и пассажиров. Пилотам пришлось врубить форсаж, чтобы их не увлекла за собой нагрянувшая волна чудовищ. Наконец, они поднялись достаточно высоко, чтобы выйти на разгонную траекторию. «Никогда не любил летать», — обмолвился ментор, крепко держась за поручни. «Я тоже», — усмехнулся капрал. «Постоянно падаю». «Сплюнь, блядь». Они оба звонко рассмеялись, и десантник понял, что больше никому из этих людей не питает злобы, и даже за портативную бомбу под кожей. Если бы его хотели убить, сделали это уже давно. Значит, его просто планировали контролировать, и вскоре он обязательно избавится от бомбы. Придумает план и выберется, как, впрочем, и всегда. В этом он почему-то не сомневался, хотя и находился до сих пор без прикрытия всесильного ИИ. Вскоре им пришлось вытерпеть 10 минут сильных перегрузок, пока челнок не поднялся на орбиту. В иллюминаторах во всей своей красе показалась голубая планета Мегида-7. Где-то там оставалась Рада, которой придется разбираться с тем, что натворил Девастатор. Он очень надеялся, что девушка выживет и выберется, наконец, из этого ада. «Вот и Рассенант», — подал голос ментор, указав в иллюминатор. Капрал с удивлением заметил черный объект, зависший на орбите, который сейчас мало походил на военный космический крейсер. Со стороны казалось, что это какой-нибудь астероид, из-за его словно обглоданной формы. «Что с ним случилось? Это что, борозды? От чего?» И правда, весь фюзеляж был будто изрезан гигантским лазерным ножом. Повсюду виднелись следы разрушения, и во многих секторах на обшивке работали ремонтные дроиды, пытающиеся заделать глубокие пробоины. Не было никаких сомнений, крейсеру сильно досталось. «Какая-то хрень образовалась в подпространстве. Мы еле ноги оттуда унесли и потеряли практически все свое вооружение, как и орбитальные пушки. Только поэтому мы до сих пор не разбомбили к чертям этот город и этих тварей». Теперь десантнику все стало понятно. Вампиры, сожравшие геноморфа Галактиды еще на Победоносном, каким-то образом мутировали, превратившись в угрозу космических масштабов. Сам капрал еле выжил в том столкновении, а теперь это неведомое существо начало пожирать и другие корабли, оказавшиеся в непосредственной близости от него. Подпространство стало самой настоящей территорией смерти. «То есть теперь до Земли вам не долететь?» «Не», — легко ответил ментор, видимо, уже ранее пережив эмоциональный кризис по этому поводу. «Только на собственной тяге в течение 10 лет. Так что мы все оказались в ловушке, парень. Мы теперь в одной лодке». Осознание того, что произошедшее на победоносном Эпротее получило такие далеко идущие последствия, весьма обескураживало. Наконец, челнок пристыковался к изрядно потрепанному крейсеру, и весь экипаж направился на выход, как и десантник в компании ментора. Легкое общение с этим благородным воякой несколько расслабило капрала, и вскоре ему пришлось за это поплатиться. Стыковочный узел вел к ангару, где их ждала группа людей, некоторые из которых почему-то стояли на коленях. В один момент Девастатор с ужасом узнал в них Раду и Скофилда, к головам которых были приставлены пистолеты.